Глава 36. Через 15 минут мы, закутанные в теплые куртки, шапки и шарфы, пробирались через заснеженный сад к дальнему углу участка. Я шла впереди, прокладывая тропинку в нетронутом снегу. Мороз щипал щеки, а дыхание вырывалось облачками пара. «Вон там!» Я указала на темный силуэт, виднеющийся между заснеженными яблонями. Старый колодец выглядел почти таким же, как на фотографии, только время оставило на нем свои следы. Каменная кладка потемнела и местами покрылась мхом, деревянная крыша давно исчезла, а цепь с ведром заменили современной системой откачки воды, которая, впрочем, уже не использовалась. «Обалдеть!» — выдохнул Марат, обходя колодец кругом. Он действительно похож на тот, что на фотографии. Я подошла ближе, смахивая снег с верхнего края. Смотри, какая кладка. Я провела рукой по древним камням. Каждый блок индивидуальной формы, их подгоняли вручную. Марат достал из кармана телефон, на который сфотографировал старый снимок, и сравнил колодец с фотографией. В целом, конструкция та же, хотя некоторые детали отличаются. Но вот что интересно. Он указал на определенное место на снимке. Здесь Елизавета смотрит именно на эту часть колодца. Он подошел к указанному месту и начал внимательно осматривать каменную кладку. «Ничего особенного не вижу», — пробормотал он, счищая снег и наледь. «Просто старые камни». «Дай-ка мне фотографию», — попросила я, и когда Марат протянул телефон, внимательно всмотрелась. «Подожди-ка. Марат, мне кажется, она смотрит не на внешнюю сторону колодца». «А на что?» «Вниз. Внутрь колодца». Мы оба одновременно перегнулись через край и заглянули в темную глубину. Далеко внизу тускло блеснула вода, но разглядеть что-либо конкретное было невозможно. «Нужен фонарик», — сказал Марат. Я достала свой телефон и включила на нем фонарик. Луч света прорезал темноту, но до воды было слишком далеко, чтобы что-то разглядеть. «Погоди», — я вдруг заметила что-то странное. «Ты видишь? Там сбоку, кажется, ступеньки». Марат направил свет в указанном направлении, и действительно, в стене колодца виднелись каменные выступы, формирующие некое подобие лестницы, спиралью, уходящей вниз. «Кто бы мог подумать?» — пробормотал Марат. «Похоже на технический спуск для чистки колодца или ремонта». «Или для того, чтобы прятать там драгоценности», — добавила я с загоревшимися глазами. Мы переглянулись, и я прочитала в его взгляде то же, что чувствовала сама. Смесь азарта, любопытства и легкого страха. «Спуститься бы туда», — протянул Марат, заглядывая в темноту. «Но это может быть опасно. Камни старые, могут обвалиться». «Да брось. Я не могла сдержать нетерпение. Колодцу больше 100 лет, и ничего с ним не случилось. Ступеньки выглядят надежными. У папы в сарае есть веревка и фонарь. Подожди меня здесь». Не дав Марату шанса возразить, я помчалась к сараю. Через несколько минут я вернулась, нагруженная как настоящий спелеолог. Мощный налобный фонарь, прочная веревка и даже пара старых перчаток. «Вот», — торжествующе объявила я, сбрасывая все это на снег рядом с колодцем. «Теперь можно смело спускаться». Марат посмотрел на снаряжение, потом на меня и покачал головой. «Знаешь, я начинаю бояться твоего энтузиазма». «Кто полезет туда?» «Конечно, ты!» Я широко улыбнулась. «Ты же мужчина!» «Ах, вот как!» Он усмехнулся. «А как же равенство полов и женская эмансипация?» «Они подождут», — отмахнулась я. «Сейчас важнее, что ты сильнее и... ну, мужественнее, что ли?» «Льстить пытаешься?» Он приподнял бровь, но было видно, что ему приятно. «Работает?» Я состроила самое очаровательное выражение лица. «Еще как». Он вздохнул, признавая поражение. «Давай свою веревку». Я помогла ему закрепить веревку вокруг талии, а другой конец мы привязали к ближайшей яблоне, на всякий случай. Марат надел налобный фонарь, натянул перчатки и еще раз заглянул в колодец. «Если что-то пойдет не так, сразу же зови на помощь», — серьезно сказала я. «Непременно», — хмыкнул он. «Хотя не представляю, что ты сделаешь. Вытащить меня у тебя сил не хватит, значит, придется кого-то просить. Хочешь, чтобы Алекс увидел меня застрявшим в колодце? Он будет счастлив». «Очень смешно». Я легонько стукнула его по плечу. «Давай уже, Индиана Джонс». Марат аккуратно перекинул ногу через край колодца, нащупывая первую ступеньку. Камень выдержал его вес, и он продолжил спуск. Вскоре от него осталась видна только макушка, а потом и она скрылась. «Ты как там?» — крикнула я, перегибаясь через край. «Нормально», — донёсся его голос из глубины. «Ступеньки, на удивление, крепкие. Почти дошел до воды». Я затаила дыхание, представляя, как Марат спускается все ниже и ниже по древним ступеням. Прошло, наверное, минуты две, когда я снова услышала его голос. «Алиса, здесь действительно есть что-то странное». «Что там?» Я чуть не свалилась в колодец от возбуждения. «Один из камней выглядит иначе. Он светлее остальных, и форма другая. И за ним... Подожди. Да, за ним есть какая-то ниша». Мое сердце заколотилось, как бешеное. «Что в нише?» Несколько секунд тишины, затем радостный возглас. «Я что-то нашел. Здесь какой-то сверток, обернут в... Кажется, это промасленная ткань и кожа». «Доставай скорее!» Я не могла сдержать восторга. Прошло еще несколько томительных минут, и, наконец, я увидела Марата, который медленно поднимался наверх, держа в одной руке какой-то грязный сверток размером примерно с книгу. Я протянула руку, помогая ему выбраться. Он тяжело дышал. Его куртка была испачкана мхом и грязью. Но глаза сияли азартом. «Держи». Он осторожно протянул мне находку, все еще завернутую в полусгнившую ткань. Дрожащими руками я начала разворачивать тряпки. Под слоем пропитанной маслом ткани обнаружилась кожаная обертка, удивительно хорошо сохранившаяся благодаря защите от влаги. А внутри... «Шкатулка!» — выдохнула я, доставая небольшой деревянный ларец, окованный потемневшим серебром. Мы с Маратом уставились на находку. Шкатулка была примерно 20 на 15 сантиметров, с изящной резьбой по дереву и серебряными уголками. «Невероятно», — прошептала я. «Получается, это те самые сокровища, про которые ходили легенды». Марат непонимающе посмотрел на меня. «Ну, помнишь, когда мы гуляли по деревне, я показывала тебе заброшенный дом в конце улицы?» «Дом раскулаченного крестьянина?» «Того самого богача, который, как говорили, спрятал свои сокровища перед тем, как его увезли?» «Да». Я едва сдерживала волнение. «Значит, это был дом того самого Саши. С ума сойти». «И как ее открыть?» — спросил Марат, разглядывая шкатулку со всех сторон. Я перевернула находку и увидела маленькую серебряную замочную скважину. «Нужен ключ», — сказала я. Такой же серебряный, как сама шкатулка. И тут нас обоих осенило одновременно. «Ключ!» — воскликнули мы хором. «Тот самый серебряный ключ из дневника!» Я чуть не подпрыгивала от возбуждения. «Он должен быть в шкатулке с дневником, помнишь? Мы его видели!» «Ну, конечно!» Марат хлопнул себя по лбу. Мы бросились обратно к дому, бережно неся нашу находку, завернутую в мою шапку, чтобы защитить от снега. У крыльца нас перехватила моя мама, которая с удивлением уставилась на наши раскрасневшиеся от холода и возбуждения лица. «Где вы были в такую рань? И почему Марат весь в грязи?» «Мы... Я замялась, лихорадочно придумывая объяснение. «Мы осматривали старый колодец», — невозмутимо ответил Марат. «Алиса рассказывала, как играла там в детстве, и мне стало интересно. А грязный я, потому что поскользнулся и чуть не упал. К счастью, Алиса меня удержала». Я бросила на него благодарный взгляд. «Какой находчивый». Мама, кажется, удовлетворилась этим объяснением. «Идите завтракать, я блинчики испекла», — сказала она, направляясь на кухню. «И, Марат, тебе бы переодеться». «Сейчас, мам, мы только на минутку наверх». Я потянула Марата за руку. Мы взлетели по лестнице, как на крыльях, заперлись в нашей комнате и бережно положили шкатулку на кровать. «Ключ», — выдохнул Марат. «Где та шкатулка с дневником?» Я бросилась к тумбочке и достала знакомую деревянную шкатулку. Открыв ее, я начала перебирать содержимое. Дневник, письма, фотографии. Вот он. На самом дне, завернутый в кусочек выцветшей ткани, лежал старинный серебряный ключ причудливой формы. «Дай мне». Марат протянул руку. Он осторожно вставил ключ в замочную скважину, обнаруженный в колодце шкатулки. Идеально подошел. Медленно повернул, легкий щелчок, и крышка медленно приподнялась. Внутри шкатулки на шелковистой подкладке цвета бургундского вина сверкали и переливались сокровища. Я невольно ахнула, прижав ладонь ко рту. Марат рядом со мной застыл, не отрывая глаз от содержимого. «Мама родная», — прошептала я, осторожно прикасаясь к драгоценностям кончиками пальцев. «Это же настоящие бриллианты», — выдохнул Марат, аккуратно приподнимая изысканное колье с крупными прозрачными камнями. «Не похоже старинной работы». Я внимательно рассмотрела сокровища. Центральное место занимало колье с подвесками из бриллиантов, окруженных мелкими изумрудами. Рядом лежали два кольца. Одно с крупным рубином, другое — с сапфиром глубокого синего цвета. Была там и брошь в виде цветка с лепестками из жемчуга и драгоценных камней. Но больше всего... меня заворожил массивный старинный перстень с большим темно-красным рубином в оправе из белого золота с замысловатой гравировкой. «Посмотри». Я осторожно взяла перстень. «Мужской перстень. Должно быть, он принадлежал Саше». Марат бережно взял колье, поднося его к свету. Бриллианты вспыхнули радужными искрами. «Интересно, сколько это может стоить?» Задумчиво произнес он. «Думаю, целое состояние». Я продолжала перебирать сокровища. «Смотри, здесь еще и золотые монеты царской чеканки. И... ого! Это что, брошь с аметистами? Какая красота!» Марат вдруг нахмурился, возвращая колье в шкатулку. «Знаешь, мне как-то неуютно. Это ведь семейная реликвия. К тому же...» Он замялся. «Это ценности, которые Саша заработал не совсем законным путем. Валютные махинации, помнишь?» Я вздохнула, осторожно возвращая драгоценности обратно в шкатулку. «Ты прав. Но что нам теперь с этим делать? Рассказать семье?» Марат задумчиво потер подбородок. «Думаю, да. Это твое семейное наследство. Твоя прабабушка берегла его для своего сына, твоего деда. И теперь оно должно принадлежать вашей семье». Я медленно кивнула, закрывая шкатулку. Ключ повернулся в замке с тихим щелчком. «Пойдем вниз. Мама уже приготовила завтрак, а я умираю с голоду после нашего приключения». Я улыбнулась, пряча шкатулку в тумбочку. «Расскажем обо всем за завтраком». Марат кивнул. И прежде чем мы вышли из комнаты, внезапно притянул меня к себе. «Эй, не могу удержаться», — прошептал он, целуя меня. «Кладоискательница моя».